«Вы все сделали как надо, господин Хидемаса. Давайте теперь скорее порвём клановых и чужих священных героев во имя нашей великой цели!» Заявила ещё одна баба, входя в комнату. Манера речи у неё примерно как у суки. «Но что такое? Сколько можно подсовывать мне мерзавок?» Итак, новая девушка была на редкость высокой красоткой с волосами кремового цвета. На вид она взрослая, хоть и не похожая на таких же взрослых Садину и Рата. Но, судя по её высказываниям, «дура дурой», так и буду её называть. Слова и внешность заставили меня заподозрить, что она подражательница суки. Одежда у неё была весьма откровенная и с очень большими пуговицами. По непонятной причине её вид вызвал у меня ассоциации с Сейн. Дело в одежде. Её стиль действительно напоминает стиль Сейн, разве что одежда будто бы была на меху, несмотря на довольно тёплую погоду. Рассудительность во взгляде, спорившая со словами и внешностью дуры, тоже вызвала ассоциации с Сейн. «Ты...» Сейн посмотрела на дуру как никогда озлобленно, тут же побежала к ней и попыталась ударить ножницами. «Поверить не могу! Это же Сейн!» Дура шагнула навстречу Сейн, непонятно откуда достала цепь, и остановила ей удар. Цепь сразу вызвала у меня нехорошее предчувствие. На ней есть драгоценный камень, как на священном оружии, хотя он и выглядит каким-то мутным. «Мы так давно не виделись, Сейн! Зачем ты торопишься? Ты предала его, и я не прощу тебя!» Фамильяр Сейн тоже бросился в атаку, но дура предвосхитила удар и вовремя ушла от него. Судя по её движениям, она опытный боец. «Ты до сих пор не можешь забыть об этом? До сих пор путешествуешь по мирам и размахиваешь умирающим клановым оружием в надежде на возмездие? Тогда ты бестолковая дурочка! Как же это сложно! Иметь глупую сестрёнку!» «Сестрёнку?» – воскликнул я, и сестра Сейн посмотрела на меня. «Чё ей надо? Почему у неё такой недоумевающий, удивлённый взгляд?» «Ха-ха-ха, я так потрясена, что не знаю, что и говорить!» Наконец произнесла она слова, которые ещё сильнее меня разозлили. «Что она подумала, глядя на меня?» «Ты не меняешься, Сейн. Но если ты не прекратишь упрямиться, ничем хорошим это не закончится. В чём смысл желать невозможного?» «Замолчи!» Прокричала Сейн сквозь шум и вновь замахнулась ножницами. Но дура опередила её, ударив в живот шаром конца цепи и отбросив от себя. «Эх, чёрт!» Я успел поймать Сейн до того, как её впечатало в стену. «Оу, это же с какой силой её швырнуло! Теперь, когда щит меня больше не поддерживает, я и сам еле устоял на ногах. Эх, будь у меня заклинания или навыки, я бы смог защитить Сейн!» «Вот именно такая, жалкая и пресмыкающаяся, ты мне нравишься больше всего!» С презрением в глазах и насмешкой в голосе бросила дура. «Господин Хидемаса, это моя игрушка. Других глупых клановых героев и чужаков можете убить, а её, пожалуйста, не трогайте. Догадываетесь для чего? Очень приятно будет посмотреть, как строптивая девочка наконец-то поймёт, что сопротивляться бесполезно, и станет вашей подчинённой». «Да-да-да, понимаю. Сплошные послушные девочки – это скучно. Такие тоже нужны. Для остроты». «Для какой такой остроты?» Сволочная дура посмотрела на нас с раздражающей улыбкой. «Не знаю почему, но от вашего жалкого вида появляется жажда объяснить, как именно вы оказались в нашей ловушке». У них у всех любовь к таким рассказам. Что у суки, что у кё, что у такта. И наверняка она не скажет ничего полезного. Самую суть я более-менее уже понял. «Думаю, вы уже поняли, что мы подавили ваше священное оружие. Но это ещё не всё. Если говорить простыми словами, то мы захватили всё священное оружие этого мира и использовали наши собственные технологии, чтобы подчинить его нашей воле и приказать ему отключить оружие и технологии из иных миров». «Наши собственные». Видимо, речь не о технологиях врагов Сейн и даже не собственных исследованиях Миядзи, а о чём-то другом, созданном специально для борьбы со мной. «Помимо этого, важную роль сыграли песочные часы. Мы используем их, чтобы вмешиваться в работу захваченного священного оружия и управлять им. Насколько я знаю, изначально песочные часы – защитные устройства, созданные эссенциями священного оружия. Ими можно защищать от вторжения священного оружия. Правда, отключить можно лишь чужое священное оружие и магию, а своё оружие, наоборот, включить». Если она заодно с остальными, то значит ли это, что она сдаёт суку и прочих с потрохами? Конечно, её слова будут очень полезны, но разве не глупо рассказывать такие подробности? Я не исключаю, что она врёт, но... объяснение слишком внятное и уместное, чтобы я в нём сомневался. В конечном счёте, обладатели священного и кланового оружия не более чем рабы. А они должны подчиняться приказам оружия, или оно откажется делиться с ними силой. Мы не просто захватили оружие, но и заставили его подчиняться нам. Поэтому не думайте, что мы похожи на тех обладателей кланового оружия, которые попадались вам раньше. Получается, захватив священное оружие, они подчинили себе и клановое, и заставляют его делиться с ними силой. А Хаэта надеялся, что враг, даже зная методы усиления, не сможет проявить силу оружия. Чёрт, я недооценил его. Возможно, я бы уже погиб, если бы просто попытался одолеть его силой. Эй! Зачем ты им всё рассказываешь? Да, действительно! Нечего разговаривать со злом! Миядзи, сука и доспех по очереди прикрикнули на дуру. Тем самым они лишь подтвердили, что она говорила правду. Тем не менее, дура в ответ сложила руки на груди, посмотрела на своих товарищей и дерзко отмахнулась одной ладонью. «Ой, да ладно вам. Я и не думала, что герои музыкального инструмента и новенькие союзники будут такими нервными». «Что ты сказала?» «Ты что, нарываешься на драку?» Миядзи и сука уставились на дуру с ненавистью на лицах. «Ого, ссора?» «Да, загрызите друг друга, придурки!» «Ты ведь должна понимать, что убивать ничего не понимающую жертву скучно. Лучше сначала дать ей маленькую надежду на победу, а затем насладиться её отчаянием». С вызовом заявила дура, обращаясь к суке. «Я считаю, что она говорит как обычная злодейка, но может это из-за того, что так со мной до сих пор общались именно злодеи?» «По-настоящему силён тот, кто топчет букашек, которые пытаются выскочить из-под подошвы с помощью хитрости и тщетного сопротивления». А победа с помощью подлости и коварства опустит тебя до их уровня. «Что?» Возмутилась сука. «Ты называешь мои методы подлостью и коварством?» Кажется, она на дух не переносит дуру. Видимо, неприятно общаться с себе подобными. Правда, я до сих пор не понимаю, зачем им сейчас ссориться. Но мне это только на руку, разумеется. «Врага нужно сломить и победить в справедливой битве. Иначе чем ты лучше мерзавцев, которые готовы ради победы замарать свои руки чем угодно?» «Ха!» Дура ставила суку на место не то справедливыми, не то абсурдными аргументами. Если я правильно понял, ей не хочется прославиться как мерзавке, которая уничтожила ничего не понимающих врагов. Поэтому она собирается играть в открытую и изобразить справедливую победу за счёт собственной силы. Однако каким бы великим мудрецом ты ни был, твоя хитрость всегда будет казаться врагу подлостью. Дура пытается доказать, что хотя хитрости это приятно, такая подлая победа их не устроит. Сложно её понять, но ладно. Пусть добивается от суки своего. «Или что? Неужели вы боитесь, что они победят после всего, что мы с ними сделали? Если так, то мне с вами даже разговаривать не хочется. Я-то предложил этот план, потому что вы показались мне прекрасными сильными людьми, а тут такое разочарование». «А, ладно. Будь по-твоему», — смирился Миядзи. «Не отпускать же их теперь живыми. Ты уже раскрыл им все наши секреты, так что это будет честный бой. Не забудь её поблагодарить». «Вы сначала ослабили нас по самое не могу, потом рассказали, как именно это сделали, и называете это честным боем? И единственное, что я понял, это то, что для победы нужно освободить священное оружие этого мира. Это ещё не повод для благодарности». «Если хотите вернуть вашу силу, просто освободите захваченное священное оружие, и всё станет как было», — заявила дура. Если верить её словам, других вариантов нет. И, разумеется, я собираюсь воспользоваться этим уязвимым местом в их плане, если смогу. «Не могу поверить, что вы настолько извратили понятие справедливого боя», — вздохнула Рафталия, и Грасс тут же поддержала. «Да, если вы после такого считаете битву честной, то мне и сказать нечего». «Не будьте такими наивными! Это война! Здесь не бывает нечестных уловок!» — крикнула Миядзи. «Просто мы не подлецы, поэтому всё рассказали. А если хотите жаловаться, попробуйте сначала выкрутиться!» Вот эта установка «кто победитель, тот и прав» — вообще характерная черта сумасбродов вроде него. Может, они все читали одну и ту же методичку злодея, где написаны стереотипные фразы? Кстати, не волнуйся. Наша технология настолько совершенна, что пока ты на нашей стороне, можешь пользоваться всей своей любимой магией. Удачи! Сказала дура, показывая на браслет суки. Что? Значит, сука по-прежнему может использовать заклинания? С какой стати я должна сражаться? Я вообще пришла просто поболеть за Хидемасу саму. Сука думала, что ей в таких условиях кто-то разрешит наслаждаться битвой со зрительской трибуны? Всё-таки её отношение к битвам ничуть не изменились с тех времён, когда она была спутницей Матаясу. Ладно, то, что враги немного поспорили, нам ничем не помогло. Надо придумать хотя бы один действенный способ противостоять им. Самое опасное среди наших врагов — это Миядзи, доспех с топором и дура, потому что её цепь — это, видимо, ещё одно клановое оружие. Все остальные, судя по реакции Рафтали и Грасс, угрозы не представляют. В целом определённые шансы у нас есть, тем более если они действительно вытягивают силы из оружия через приказы священному оружию, но топор доспеха тоже не в лучшей форме. Это одно из звёздных оружий нашего мира, и он не должен подчиняться местному священному. С другой стороны, наше сидское оружие сейчас не действует, и мы тоже не можем отдавать приказы топору. Расслабляться пока рано. Можно было бы понадеяться на оружие камня воли Сакуры, но оно не действует на звёздное оружие, иначе бы я уже попросил Рафталию нанести с её помощью внезапный удар. «Ну что же, пора заняться битвой?» – предложил Миядзи. «Как можно сильнее ослабить врагов, разделить, а затем напасть всем скопом. Они пользуются теми же методами, что и такт. Разница только в том, что благодаря хвастовству дуры я начал чуть лучше разбираться в происходящем. Это можно назвать плюсом, наверное». «Ну же! Я убью вас всех в честной битве!» Продолжил Миядзи. «Ага, в честной битве. Мне даже шутить на эту тему уже не хочется. Сила нашей справедливости нарушит планы дьявола, считая его приспешников!» Воскликнул доспех. «Тут вам всем и конец! Скорее, прибейте их!» Выпалила сука. «Они вдвоём меня уже так достали. И остальные враги тоже». «Нафуми-сама, отойдите! Мы справимся вдвоём!» Рафтали и Грасс встали перед Миядзи и остальными врагами и приготовились к бою. «Ха...» Сэйн тем временем пришла в сознание, и я поставил её на пол. «Ты в порядке?» «Да, я...» Она с трудом стояла, но по-прежнему хотела сражаться и волком смотрела на свою сестру. Затем Сэйн выбросила в меня и Ицки какие-то нитки. «Марионет-ассист!» «Это вспомогательный навык. Не очень сильный, но он поддержит вас», — пояснил фамильяр. Я открыл статус, и действительно, мои характеристики немного выросли. Надо же, у Сэйна такой навык есть. Хотя неудивительно, что я не знал о нём раньше, ведь у меня была аура.